Глава 14. Ты предупредила ее о моем визите? Предупредила, конечно. Она спокойно так прореагировала, сказала, что никуда не выйдет, будет ждать. Глаша и Лиза сидели на кухне в квартире Ольги Болотниковой и пили чай. Хозяйка квартиры выглядела ужасно. Бледное осунувшееся лицо, провалившиеся глаза с жуткими синяками под ними, ссадины, а еще взгляд, затравленный, потускневший. «Расскажи», — попросила Глаша, — «что ты говорила ей о ночном нападении?» «Все честно и рассказала», — призналась Ольга. «Лидия очень хорошая женщина. Мы с ней дружим. Это на работе у меня были бы неприятности, если бы там узнали об изнасиловании. А тут-то чего скрывать? Я ей рассказала ей, что ночью в моей квартире кто-то был, что изнасиловали меня, что били по лицу, что ничего не украли. И получилось, что мужчина, который нагрянул ко мне ночью, словно для того и приходил, чтобы только изнасиловать меня. Ведь ничего не украдено, все на месте, и драгоценности, и деньги. И что Лидия в шоке, пришла в ужас от моего лица». Сплеснула руками, удивилась, пожалела, а потом страшно разозлилась, спросила, обратилась ли я в милицию. Ведь такое может случиться и с другими женщинами. Глаша с Лизой переглянулись, словно спрашивая друг друга, можно ли рассказать Оле о том, что этот же преступник уже изнасиловал и убил двух других женщин. Хотя Лиза уже давно для себя решила, что молчать нельзя, ведь, возможно, Оля была знакома с этими женщинами. Кто знает, по какому принципу преступник отбирал своих жертв? Разные ситуации случаются, может, они все вместе где-то перехлестнулись. И не обязательно это был меховой салон Софи. Оля, может быть, это даже лучше, что твоей соседки сейчас нет, и мы сможем поговорить с тобой более подробно, — начала Лиза. Вот ты сказала сейчас, что это могло случиться с другими. Уже случилось. На тебя напали, если можно так выразиться, 17 ноября, так? Ну да. А незадолго до этого, 15 ноября, напали на другую женщину, Любовь Горохову. Скажи, тебе это имя ни о чем не говорит? «Абсолютно. А что, на нее напали тоже ночью в ее же квартире, а перед этим подсыпали ей...» «Нет. Вот с ней все выглядело совершенно иначе. Неизвестно, где именно на нее напали, но уж точно не у нее дома. Потому что она живет за городом, и в этом же доме проживает ее кухарка. Но это не важно. Главное, что ее изнасиловали и после этого задушили. Предположительно, шарфом. Вот так». «Подождите», — Ольга часто вздыхала. «Постойте». «А с чего вы решили, что это все имеет какое-то отношение к тому, что произошло самой?» «Экспертиза показала, что насиловал один и тот же мужчина». «И вы говорите, что ее удушили? Убили? Мама родная!» Ольга схватилась за голову. «Оля, пожалуйста, успокойся. Поверь, в мире еще не было таких преступлений, чтобы жертву насиловали повторно. Я хочу сказать, что вся твоя боль осталась в прошлом, понимаешь? Больше того, пусть даже это и прозвучит ужасно, но где-то тебе даже повезло, ведь тебя он оставил в живых. Он убил тебя, ударил несколько раз по лицу, причинил тебе боль, которую ты не почувствовала в других местах, но даже не пытался удушить. Как ты думаешь, о чем это говорит?» «Постойте, у меня голова идет кругом. Если меня не убили, значит, он не боялся, что я его когда-нибудь узнаю. То есть он был уверен в том, что я очень крепко сплю, а потому мне нечего опасаться. Вот поэтому он меня и оставил в живых. Вот именно. Я много думала об этом». «Но ведь это именно он подсыпал мне в кефир фенобарбитал, а значит, он был здесь, у меня. К чему вы клоните? Вы знаете, кто это? Неужели Виктор?» «Нет, это не Виктор, но человек, который был здесь у тебя ночью, знает тебя. Значит, и ты можешь его знать, видеть. Да говоришь, что ключи от твоей квартиры были у Кати Веретенниковой и у соседки Наполова. Катя, насколько я поняла, — сказала Глафира, — не выпускала твоих ключей из квартиры. Они были ей нужны, как воздух для свиданий с Виктором. Замки твои, заметь, не были взломаны. Дверь открывали родными ключами. Еще экспертиза показала, что в твоей квартире нет ни одного отпечатка пальца, который принадлежал бы постороннему лицу, только твои. Даже отпечатки пальцев твоих гостей отсутствуют. Вот и получается, что надо бы как следует допросить твою соседку. Она вообще с кем живет? Одна, совсем одна. А муж? У нее нет мужа, я даже не знаю, где он. Знаю только, что она много лет как живет совсем одна. Мужчинами не интересуются, если вы это имеете в виду. А дети? У нее есть сын, женатый. У него семья, жена и ребенок. Они живут в другом городе. Вот точно не помню, где именно. Но знаю, что Лида время от времени посылает им посылки. Не то, чтобы они в чем-то нуждаются. Нет, просто отправляет внучке красивые вещи. Недавно вот отправила игрушечный рояль. Я, между прочим, вместе с ней тогда пошла на почту. У нас она рядом, в соседнем доме. Мы еще вместе с Лидой упаковывали. Кстати, можно зайти на почту и выяснить, в какой город. Кажется, Ваткарск. Да, точно, Ваткарск. Фамилия снохи Наполова. Такая же, как и у Лиды. Наполова Екатерина. А вот отчество не помню. Но разве это так важно? Может быть, может быть. Но самое важное она может рассказать, конечно, только сама Наполова. «Послушайте, я понимаю, у вас работа такая, вы уже привыкли к убийствам, к чужому горю, но я... Как же я? Значит ли все это, что и меня тоже могли убить? Главное, что ты сумела избежать этого. Что тебе, можно сказать, повезло?» «Да уж, повезло так повезло. Оля, пожалуйста». Глаша взяла ее руки в свои. «Постарайся успокоиться». «Да для меня теперь каждая ночь как ад». «Господи, как же я раньше не догадалась и не предложила тебе пожить у меня!» – воскликнула Глаша. «Сегодня же собери свои вещи и перебирайся ко мне. Я тебе прямо сейчас дам ключи и сама отвезу тебя к себе. Адаму все объясню, он у меня хороший, все поймет». «Это правда?» – на глазах Ольги выступили слезы. И Лиза, наблюдая за ней, в которой уже раз убедилась в том, что она в плачевном состоянии. Что еще немного, ей потребуется серьезная помощь специалиста-психиатра. Понимая кроткий характер Ольги, она могла бы ожидать от нее совершенно другой реакции на предложение Глаши перебраться на время к ней. А она должна была бы хотя бы попытаться отказаться, а она вместо этого ухватилась за возможность как можно скорее покинуть квартиру, где все напоминает ей о пережитой трагедии. «Конечно, правда. Мне жаль, Оля, что я сразу не догадалась». Раздался звонок в дверь. Ольга вздрогнула, как нервный человек, остро реагирующий на неожиданные резкие звуки. «Ну вот, это она. Наверное, она, Лида», — сказала она и пошла к двери. Лидия Наполова, белокурая, с уложенными на затылке волосами, худощавая женщина, показалась Лизе немного испуганной. Старая шубка была расстегнута, на волосах сверкали капли растаявшего снега. В руках прозрачный пакет с продуктами. «Вы извините меня, пожалуйста», — сказала она, глядя поочередно то на Лизу, то на Глафиру. «Видимо, это вы пришли по мою душу, а меня не застали. Я немного задержалась в магазине. Представляете, купила селедку, а она оказалась протухшей. Понимаю, вам сейчас не до этого, но меня такая злость взяла. Я пошла на принцип. Словом, задержалась. Извините меня, пожалуйста. Знаю, что вы хотите поговорить со мной о том, что произошло с Олечкой. Прошу ко мне». Она вдруг сделалась белая, как мел, и это не могло не ускользнуть от внимания Лизы. «Ух!» Словно сердце остановилось, и голова отключилась на мгновение. «Знаете, это у меня спазмы сосудов». «Да вы присаживайтесь, Лида». Оля засуетилась, усадила соседку между Лизой и Глафирой, включила чайник. «Мы не можем и здесь поговорить, ведь так?» «Так, конечно», — сказала Лиза. «Скажите, пожалуйста, Лидия Александровна». «Да, правильно, Лидия Александровна. Как вы можете прокомментировать то, что произошло с Олей?» «Да чего тут комментировать, когда и так все ясно? Кто-то подсыпал ей сонного порошка в еду или питье, а перед этим похитил у меня ключи. Думаю, что я даже знаю, кто он, гад. Это же наш слесарь Андрей, молодой парень. Он не так давно был у меня, прочищал забившуюся трубу на кухне. Можете даже в ЖЭКе посмотреть в регистрационной книге. У нас сейчас новое управление, и во всем навели порядок. И что немаловажно, квартплата уменьшилась аж 2 раза. Так вот, я сегодня, после того, как Оля мне все рассказала, только об этом и думала. Сразу же поняла, кто мог украсть у меня ключи Оли. Только Андрей. Больше посторонних у меня в квартире не было. А он крутился долго. После того, как прочистил мне трубу, я на радостях предложила ему чаю. Конечно, он пошел мыть руки. А я осталась на кухне, разогрела пирожки с мясом. Из кухни в ванную комнату можно пройти, только минуя маленький коридор, где на стене висит полочка, над которой такой деревянный домик-сувенир. И вот там-то и висели ключи от Олиной квартиры. Если предположить, что это он взял ключи, то все сходится. Понятное дело, я особо никогда не контролировала эти ключи. Тем более, что их там висит сразу несколько комплектов. От гаража, от погреба, плюс от старой квартиры. Да еще от лифтовой шахты, потому что сколько раз уже такое бывало. Лифтерша куда-то запропастится, а за решеткой, отделяющей лифтовую шахту от лестничной площадки, снова окажутся выброшенные кем-то котята. Поскольку ключей там в этом домике висит много, я бы ни за что не обратила внимания на пропажу комплекта ключей от Олиной квартиры. Так что не лишним, я думаю, будет проверить алиби этого слесаря. «Лида, я могу взглянуть на этот ваш домик?» – спросила Лиза. «Да, конечно». «Ключи там, висят на гвоздике, как обычно. Но если вам нужно снять отпечатки пальцев, пожалуйста». Лиза взглянула на Глашу, сделала ей незаметно знак, чтобы она осталась на месте, а сама проследовала за соседкой в ее квартиру, находившуюся как раз напротив квартиры Оли. Выбрав удачный момент, оставшись с Лидией Наполовой наедине в ее квартире, Лиза, еще не успев как следует осмотреться, сразу задала ей вопрос. «Скажите, Лидия Александровна, вы давно знакомы с Олей?» «С Олей?» пробормотала она несколько растерянно. «Да вы проходите, пожалуйста, вот сюда, в комнату. У меня есть небольшой беспорядок». Беспорядком она назвала идеально прибранную, чистую, без единой пылинки уютную комнату. Старомодный сервант, набитый красивой, сверкающей при электрическом свете посудой, кресло и диван по периметру, высокая с белым подоконником мягком окно, обрамленное белыми прозрачными занавесками. На нем ухоженные цветущие растения. В центре комнаты круглый стол, накрытый толстой зеленой узорчатой скатертью, на котором стояла круглая чистая фарфоровая пепельница. «Садитесь, пожалуйста». Она подставила Лизе стул, а сама, двигаясь быстро и суетливо, как это бывает, когда приходят высокие гости, сняла с себя шубу, приглаживая на ходу волосы, села за стол как раз напротив гостя. «Да, конечно. Я знаю Олю давно. Точно не могу сказать. Но несколько лет. Она очень хорошая, замечательная. Мы не то что дружим, но общаемся плотно, так по-соседски. Не так, чтобы только занять соль или спички. Нет, мы иногда заходим друг к другу в гости, пожалуемся на жизнь, поплачем даже, попьем чайку, поговорим, насоветуем друг другу, да и расходимся. И так вроде бы жить легче становится. Вы тоже одинокая?» «Да, я живу одна. Но постоянно общаюсь с сыном, снохой. Знаете, у меня прекрасная сноха Катя. Я уж и не говорю о внучке, в которой души не чаю. Пусть они далеко в другом городе живут, но все равно. Перезваниваемся. Они обещали мне научить пользоваться компьютером. Правда, я его еще не купила, но, говорят, подержанный можно взять недорого. А я уж подключусь к интернету. Я видела у одной своей знакомой, так она даже разговаривает так с дочерью, которая живет с семьей в Израиле по интернету. Там и изображение, и звук. Скажите, Лидия Александровна, как вы думаете, кто мог проникнуть Коле ночью домой и изнасиловать ее?» «Знаете, я тоже так много об этом думала, предполагала. Один из вариантов – этот мужчина хорошо знает Олю. У него, возможно, есть ключи от ее квартиры. Я, знаете, даже грешила на ее бывшего возлюбленного, который весьма подло с ней поступил. Я понимаю, то, что я сейчас скажу, будет выглядеть как сплетни, но поскольку дело-то криминальное, поэтому сейчас я буду придерживаться принципа «на войне, как на войне». Так вот, у нее был молодой человек, его звали Вадимом. Интересный такой брюнет, тихий, с внимательными глазами. Похаживала к ней котяра. А потом, когда она только размечталась выйти за него замуж, как только стала подсчитывать, когда ей удобнее зачать ребенка, чтобы получился сын, она умеет этот как-то высчитывать, она и знакомым своим высчитывала. Так вот, он взял ее и бросил, и вернулся к своей бывшей девушке. Та помоложе, любит выпить, погулять. Кажется, она певица в каком-то ресторане. Но это можно узнать у самой Оли. Вы думаете, что это он мог вернуться, чтобы вот так поступить с ней? Нет, дело не в этом. Я понимаю, что ему не было никакого смысла так поступать. Тем более не факт, что она не впустила бы его, если бы он к ней вернулся, пусть ночью даже. Знаю, что она его сильно любила. Я вспомнила о нем потому, что у него ключи были от Олиной квартиры, а потом он их вроде потерял. Я это точно знаю, потому что однажды, когда он пришел сюда, а ходил он к ней почти каждый день, причем мог заявиться то утром, то днем, когда Оля на работе, словом, однажды он позвонил мне и сказал, что потерял Олину ключи. Попросил меня дать ему запасной комплект, который всегда находится у меня. Так что, кто знает, может, кто-нибудь из его друзей воспользовался ключами. Знаете, Лиза, вот говорю вам все это, а сама не верю. Но зачем, спрашивается, кому-то из его знакомых пользоваться ключами его бывшей девушки? Разве что существует человек, который знает, кому принадлежат эти ключи, то есть от чьей они квартиры, намеренно их украл, чтобы воспользоваться ими, чтобы проникнуть в ее квартиру. Но тогда спрашивается, а почему бы ему, сексуально одержимому, не попытаться взять ее не сонную, а нормальную? Ведь она хорошая девушка, вполне адекватная. К тому же у нее возраст такой, что, быть может, она и не сопротивлялась бы. Может, этот мужчина симпатичный, они и поладили бы. Ладно, второй вариант. Она не знала мужчину, который проник ночью к ней в дом, посторонний, у которого случайно оказались ключи от ее квартиры. Но вот как они оказались? Словом, Лиза, я постоянно об этом думаю, но ничего путного придумать не могу. Она же не монахиня какая-то, с ней можно было бы договориться. Поухаживал бы за ней мужчина, цветы там, конфеты, глядишь, договорились бы. А так, варварство какое-то. Понятно. Расскажите, Лидия Александровна, можно просто Лиза? Лида, перебила ее, смущаясь, женщина. «Хорошо, Лида. Расскажите мне, пожалуйста, о том, кто реально мог у вас взять этот комплект ключей. Слесарь Андрей, я уже говорила. Еще?» «Пыталась вспомнить, но так и не вспомнила. Нет, никого у меня в последнее время не бывало, только сама Оля». «Хорошо, пусть так. А что вы знаете о ее здоровье?» «Знаете, это сначала, после того, как ее Вадим бросил, она была нервная, даже покуривала. А сейчас вроде бы успокоилась. Но у нее на нервной почве развился гастрит. Вот. Я как об этом узнала? Принесла ей солености свои домашние, а она, как увидела тарелку с помидорами, там огурчиками, так сразу руками замахала. Попросила, чтобы я унесла обратно, чтобы не соблазняла ее, понимаете? Ей же хочется и остренького, и соленого, она не может, у нее гастрит. А почему вы меня об этом спрашиваете? Чем она лечится, не знаете? Разные лекарства. Диеты придерживается? Это да, придерживается. Еще кефир пьет, утром и вечером. Однажды пришла к ней, она холодильник открывает, а у нее там целая батарея бутылок. Знаете, такие зелененькие бутылки, биокефир. Ну, какое это имеет значение? Как вы думаете, кто еще мог знать, что она на ночь пьет этот самый биокефир? А почему вас это так интересует? Хотя, господи, она же мне сама сказала, что снотворное растворили в кефире. Но я не растворяла, если вы меня, конечно, подозреваете. Лицо Лидии пошло розовыми пятнами, уголки губ опустились, а глаза мгновенно наполнились слезами. Понимаете, Лиды, накануне у Оли были гости. Все они пили болгарское вино, и в нем, как показала экспертиза, ничего не было. А нашли в бутылочке из-под кефира, которую взяли из мусорного ведра. Это было сильное снотворное средство – фенобарбитал. Остальные бутылочки с кефиром были чистые, без примеси. Как вы думаете, кто мог подсыпать ей этот препарат? Ведь этот человек наверняка знал, что она непременно выпьет этот кефир на ночь, что уснет, а потому заявился к ней, открыл двери своими ключами. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, этот человек действительно из ее так называемого ближайшего круга. Вы кому-нибудь рассказывали о том, что Оля на ночь пьет кефир? Ну, может, рассказывали тому же слесарю или еще кому-то? Нет, с какой стати я буду рассказывать постороннему человеку о гастрите своей соседки? Знаете, что я вспомнила? У нас тут рядом есть супермаркет. Так вот, думаю, что продавщицы, работающие там, уже нас всех, кто живет поблизости постоянных покупателей, выучили и знают в лицо. И если, к примеру, молодая женщина каждый день берет один и тот же кефир, может, в памяти продавщицы что-то и остается. Может, она сама сделала вывод, что у покупательницы не все в порядке с желудком, раз она так увлекается кефиром. А вот то, что она действительно покупает кефир именно здесь, я уверена на все 100%. Магазин рядом, а она иногда покупает целыми упаковками. К тому же он не такой уж и дешевый, это же не простой кефир. Это я вам так, ради примера, но кто мог еще знать о том, что Оля пьет кефир? Хорошо, я соглашусь с вами. И обязательно поговорю с продавцами вашего магазина. Действительно, бывают у продавцы внимательными и с хорошей памятью. Но согласитесь, история очень странная, если учесть еще, что этим же человеком были изнасилованы и убиты еще две женщины. Сказала Лиза, на самом деле еще не уверенная в том, что Ирину Аленькую, хозяйку издательства, убил тот же самый человек, что удушил Любовь Горохову и изнасиловал Олю Болотникову. «Что?» – брови Лидии Александровны взлетели вверх. «Убили?» «Да, убили. И экспертиза показала, что действовал один и тот же человек. Поэтому, если у вас будет такое желание, постарайтесь успокоить вашу соседку и объяснить ей, что раз ее не убили, значит, с ней уже ничего не случится. Понимаете, о чем я?» «Господи, прости», – перекрестилась соседка. Вернувшись в квартиру Ольги, она застала ее заплаканную, сидящую в кресле, рядом с которым уже стояла большая спортивная сумка, вероятно, с вещами, предназначенными для того, чтобы взять их с собой в Глафире, предложившей ей пожить какое-то время у нее. «Ну что, поговорили с Лидой?» – спросила Ольга каким-то убитым голосом. «Да, поговорила. Но она на самом деле произвела очень приятное впечатление, и, судя по всему, тебе, Оля, повезло с соседкой. Больше того, она подсказала мне еще одно направление, в котором нам следует двигаться». И Лиза рассказала о возможной причастности к этому преступлению продавцов супермаркета, где Оля покупала биокефир. «На самом деле, мне бы такое не пришло в голову», – сказала Глафира. «Да и мне тоже. Хотя Лида права», – сказала Ольга. «Я же на самом деле всегда покупаю этот кефир в одном и том же супермаркете, рядом с нашим домом. Больше того, я и сама знаю практически всех продавцов-консультантов лицо, да и кассирш тоже. Сейчас все держатся за свои места, поэтому текучки кадров нет, все каждый день на своем месте. Но неужели такое возможно, что и меня кто-то запомнил, понял, что я постоянно пью свой кефир, и кто-то, кто задумал меня унизить, подсыпал в кефир снотворное? А что, если я покупала бы этот кефир не для себя, а для своих домочадцев?» «Возможно, кто-то знает, что ты живешь одна», – вздохнула Глаша. «Пусть все это выглядит логично. Это предположение с продавцами супермаркета, но что-то подсказывает мне, что все это не стоит внимания. Мы просто рассуждаем, кто и где, при каких условиях, обладая какой информацией, вскрыл кефир и насыпал туда фенобарбитал. А я знаю, что он запечатывается плотным кружочком фольги», – сказала Лиза. «Оля, тебе, конечно, трудно вспомнить, был ли твой кефир вскрытый. Предположим, стояла в холодильнике бутылочка с недопитым кефиром». «Нет-нет, я никогда в жизни не оставила бы эту бутылочку в холодильнике, хотя бы потому, что бутылочка-то маленькая, выпиваю на одном дыхании. Если бы я заметила, что бутылка вскрыта, то я обратила бы на это внимание. Значит, бутылка была закрыта. Я отвинтила пластиковый колпачок. Там должна была быть, как вы уже сказали, плотная такая крышечка из фольги. Вероятно, я на автомате уже подцепила ее ногтем, открыла и выпила бутылочку». «В холодильнике были еще бутылочки, все они оказались чистыми», — сказала Лиза. «Вот спрашивается, откуда преступник мог узнать, что ты возьмешь именно эту бутылку? Их же там было пять». «Я знаю, я все поняла», — воскликнула Ольга. «Я же перед тем, как выпить, предварительно достаю бутылочку из холодильника, чтобы она согрелась». «Но вот уж об этом точно никто не мог знать. Я живу одна. Ко мне никто не приходит, за исключением Лиды». «Но так поступают практически все люди, которые берегут свое горло», — сказала Глафира. «Это нормально, достать предварительно бутылку кефира из холодильника. Я сама так делаю. Не думаю, что преступник должен был знать об этом. Он просто-напросто, предварительно проникнув тебе в дом за несколько часов до своего ночного визита, увидел стоящую на столе бутылку, открыл ее, всыпал туда растертые в порошок таблетки фенобарбитала, после чего запечатал бутылку, оставил ее на том же месте. Или же заменил принесенную с собой отравленную бутылку кефира на твою чистую. Возможно, он и понятия не имел, что у тебя будут гости, что будете пить вино». «А если бы я не выпила кефир? Значит, ничего и не было бы», — сказала Лиза. «Скорее всего, преступник ночью попытался войти к тебе, открыл двери добытыми им в неизвестном месте ключами, пробрался на кухню, поискал глазами кефир и, обнаружив его в мусорном ведре, успокоился, решив, что ты его выпила, и уже только после этого открыл дверь твоей спальни, что он, собственно говоря, и сделал». «А как, при каких обстоятельствах была изнасилована убита эта женщина, Горохова?» — спросила Ольга. «Пока неизвестно. Ясно одно. Ее убили в другом месте, а принесли и уложили возле этого злосчастного магазина «Софи», уже труп Гороховой», — сказала Лиза. «Могу предположить, что сегодня туда же утром доставили еще один труп, являющийся, возможно, жертвой этого же маньяка. Но это лишь предположение, поскольку, чтобы быть уверенным в этом, следует дождаться результатов экспертизы». Глаша, слушая, молча переводила взгляд с Лизы на Ольгу, стараясь убедить себя в том, что Лиза поступает правильно, высказывая свои предположения. Скорее всего, сейчас последует вопрос, а не связывает ли саму Ольгу что-нибудь с этим магазином. «Скажи, Оля, когда ты в последний раз была в этом меховом салоне «Софи»? Ты понимаешь, о каком салоне-магазине я говорю? Что на улице Яблочкова?» «Ну так?» – спросила Лиза, и Глафира удовлетворенно кивнула головой, радуясь тому, что попала в самую точку. Это означало, что если бы ей пришлось самой допрашивать Ольгу, она бы сделала это не хуже Лизы. «Не помню. А что? Может, ты недавно покупала там какую-то шубу из какого-нибудь редкостного зверя?» «А что, эти женщины покупали шубы из редких зверей?» – догадалась Ольга. «Да, они были постоянными клиентками этого салона, понимаешь?» – сказала Глафира. «Мы ищем какие-то закономерности. Пытаемся понять, что было общего и у этих жертв, что их связывало». «Да, нелегкая у вас работа», – устало улыбнулась Ольга, и Глафира поняла, что ей пора уже отдохнуть. В эту минуту позвонил Гурьев, и по обрывкам произносимых Лизой фраз Глафира догадалась, что вечером он срочно вылетает в Рим. По тону голоса Лизы она также поняла, что та испугана, растеряна, хоть старается делать вид, что это не так. «Хорошо, Дима, звони. Я... Нет, я не знаю, когда точно вернусь домой. У меня еще много дел». «Дима, прошу тебя, не кричи на меня. Со мной рядом Глаша». «А что ночью? Не думаешь же ты, что и на меня нападут, чтобы изнасиловать? Прекрати! Не надо на меня нагонять страху маньяками и извращенцами. Что-нибудь придумаю. Попрошу Глашу, чтобы она ночевала у меня». Лиза бросила на Глафиру умоляющий взгляд, и Глаша, поняв его по-своему, выхватила у нее телефон и сказала твердым, нетерпящим возражений тоном. «Дима, привет. Да, я буду с Лизой до самого конца и не оставлю ее ни на минуту. Можешь меня поверить. А ты поезжай и ни о чем не беспокойся. Работай. Ты же мужчина, а не нянька какая». Сказав это, Глафира вернула Лизе телефон, чтобы та имела возможность, скрывшись за дверью, закончить прощальный разговор с мужем. «Чувствую, что нам втроем придется ночевать у Лизы», — сказала Глаша Ольге. «Сама видишь, какой у нее огромный живот, того и гляди родит. Так что я позвоню Адаму, объясню ему, что буду до самого возвращения Гурьева вас охранять». «А ты и Адама возьми», — осмелилась предположить не на шутку перепуганная Ольга. «Мужчина все-таки, нам поспокойнее будет. Между прочим, отличная идея, так и сделаем», — вернулась Лиза. На лице ее играла улыбка. «Я вот что подумала, девочки, почему бы нам всем, включая твоего Адама, не поселиться до моих родов у меня дома? Квартира огромная, всем места хватит и еще останется. Будем заботиться друг о друге, а?» Ольга, услышав Лизу, впервые за все время улыбнулась.